Глава 16. Синхронизация 10,25%. Я сжал зубы так сильно, что они аж хрустнули. Как же так? Воевал весь Альянс, включая семью, а пакт о капитуляции подписали генерал с Шиноби. Разве так делается? Долго уснуть не мог. Ворочался и пытался выдумать какую-нибудь страшную месть для предателей. И не мог ничего сочинить. Все идеи какими-то мелкими казались, надуманными и не стоящими выеденного яйца. В итоге сдался, включил планшет и заново перечитал текст капитуляции. «Мы, представители и главы кланов Якудза и Умбрелла, подписали этот акт о полной и безоговорочной капитуляции». «Оба-на! А об Альянсе-то ни единого слова, и о семье тоже». «Это что же выходило, что эти двое сдались, и мы теперь одни против целого города воюем? И чем нам это грозит?» «Да ничем. Придут нашу базу штурмовать. Так у нас ретранслятор ограниченного действия. Причешем духов пулеметами, а возрождаться в новых носителях им в центре придется. Пару раз бегают туда-сюда и отступят. А вот мы им такую кузькину мать можем организовать, что они как молиться забудут». Наши партизанские выходки им детской песочницей покажутся. Шахты ведь не только вырезать, но и взорвать, к хренам собачьим, можно. И дорогу из Кабула в центр в нескольких местах минировать. Взрывчатку мы уже научились делать, детонаторы самые простые с варганем. Выдохнул, расслабился и сразу уснул. И проснулся наутро в прекрасном расположении духа. На смену собирался как на праздник. Мы мир не подписывали и сдаваться не собирались. А значит, веселье продолжается. Едва открыл глаза в теле чучела, система завалила сообщениями. И синхронизация-то у меня на сотую поднялась, и адаптация среднего оружия на 2%. А самое главное, писем целый ворох. И от генерала с Шиноби, и от какого-то типа с ником Салах-ад-Дин. Предатели чуть не одинаковыми словами сообщали, что подписали мирное соглашение, что по условиям капитуляции наш альянс должен быть официально распущен. Ожидаемо. Да и не стал бы я дружить дальше с такими товарищами. Союзники хреновы. Разве можно за спиной одного из членов альянса такие демарши устраивать? Салах написал мне очень вежливое сообщение, в котором извещал, что война закончена. И что единственным и главным условием подписания мира со стороны Кабула был вывод боевиков семьи из окрестностей их города. Больше того, оказалось, что в закрытой от широкой общественности части акта о капитуляции зонтики и якудзы должны были выплатить по 500 000 монет репараций. А мы, семья, только убраться куда подальше от шахты поселения правоверных. Ха, и они даже готовы были устроить нам торжественные проводы, чтоб убедиться, значит, что опасности для добытчиков больше нет и можно продолжать работы. Размышлял минут 5 на тему того, стоит или нет стребовать за наш уход с Кабула еще каких-нибудь денюжков. Или сначала показательно взорвать им что-нибудь нужное. Додумать не успел. Проснулись Андрей с Игорем. Поздоровались и сразу поинтересовались дальнейшими планами. Новости все уже знали, так что все вопросы сводились к тому, рискнем мы на торжественные проводы или по-тихому уйдем через дикие земли. «Это в историю колонии войдет», — хихикнул цер. «Такого здесь еще не было, чтоб целый город кого-то выпроваживал с такой помпой». «Жаль будет потерять эти носители, правда, Андрюха?» — вздохнул я. «Если это ловушка на нас, конечно». «Я бы рискнул», — кивнул трехмерный. «Это реально в историю войдет. В войне трех кланов с целым городом победила троица рейдеров». «Когда раскроется, как именно мы добились такой чести, войны кланов сильно изменятся», — серьезно проговорил Игорь. «Сейчас-то все по-детскому. Кто кого больше переубьет. А вот чтоб так разрушать экономику врага, устраивать террор и диверсии, такого еще никто не делал». «Дофига кланов, у которых просто нет никакой экономики», – развел руками я. «Взять тех же пиратов, что им сделаешь? Только убивать при каждой встрече». «Болтают, что скоро админы клановые магазины разрешат делать в центре», – раскрыл я маленький секрет. Если все введут запрет на торговлю с пиратскими бандами, те быстро сдуются». «Будут у админов расходку покупать», – отмахнулся Цер. «Дороже. Ну и что, они же бабки не зарабатывают. Как пришло, так и ушло». «Ну ладно, парни, собираемся. Нас там заждались, поди». Рассовали по ранцам остатки патронов, поменяли Андрюхиному чуче батареи, да и потопали в Кабул. Я сразу отписался Салаху, что мы скоро будем, чтоб не начали палить с дуру и не крутанули рулетку партизанской войны по новой. Технически, при оперативном подвозе боеприпасов мы могли еще долго тут шалить. Но, признаться, желание уже пропало. Дел накопилось выше крыши, а мы тут по кустам ныкаемся. Шли ни от кого больше не скрываясь. Болтали о том о сём. Наверняка ни у одного меня было тревожно на душе. Но мы, парни, крепкие, вида не показывали. И я вновь пожалел, что на одинаковых рожах андроидов не проявляются эмоции. Хотелось, очень хотелось видеть лица кабульцев, когда мы, как те три мушкетера в рядок, вышли к городку. А особенно морды их начальников, осознавших, что весь этот феерический шухер устроили мы втроем. Никаких адских орд коварного врага. Три обычных, как у всех, носителя. «Это все?» – грубо спросил один из встречавших нас офицеров одного из кабульских кланов. «Где остальные?» «Были бы здесь остальные, вы бы так легко не отделались», – хмыкнул я, внутренне холодея. «Стоило этому типу отдать команду, и наши с такими дорогими сердцу огоньками чучела тотчас превратились бы в кучу искореженного металла и пластика. Но и говорить с ними иным тоном посчитал ниже своего достоинства. В конце концов, это они предложили устроить нам торжественные проводы. Не мы это придумали». Андрей с Игорем вовсю занимались видеосъемкой, тут же отправляя материал на сервер центра. «Можете идти», – тряхнул ладонью, словно мух отгонял офицер. «Может, еще задержимся?» – фыркнул трехмерный. «Похоже, они намеков не понимают». «Эх», – выдохнул я, – «соблазн велик. Но, брат, мы обязаны держать слово. Никто не может сказать, что семья не выполняет обещанного». «Это точно», – кивнул Цер. «Ладно, пошли, пусть живут». «До встречи», – вежливо попрощался Андрюха с делегатами от Кабула. «Идите», – сухо выговорил все тот же грубый офицер. «Вы нас задерживаете». «Ничуть», – засмеялся я. «Все свободны, занимайтесь своими делами, мы не возражаем. Экскурсии по городку, как я понимаю, мы не дождемся. Жаль, конечно. Пока наше впечатление о вашем... населенном пункте несколько однобоко». «Да», – подхватил Цер, – «через прицел много не разглядишь». «Да ты жжешь, брат», – хлопнул Игоря по плечу трехмерный. «Просто огонь», – добавил я и кивнул. «Но что-то аборигены не смеются». «Злые люди», – притворно опечалился Цер. «Недобрые». «Кстати», – вдруг припомнил я, – «а кто из вас Салах? Я вообще-то с ним договаривался». Он показался мне культурным, вежливым человеком, а не это вот все. Кабульцы, ничуть не скрываясь, целились в нас из всевозможного оружия. Ладно, хоть пулеметов я у них не разглядел. Можно будет в случае необходимости устроить им сюрприз. Чтобы понимать возможности этого вида оружия, нужно им хотя бы владеть. А что целились? Так и что? Стрелять, слава богу, никто не начинал. Но их напряженные позы на видео точно попали. Когда потом монтировали фильм о нашем выходе из Кабула, к этим кадрам добавили соответствующие комментарии. Получилось, по моему личному мнению, просто убойно. Здоровенная толпа, по меньшей мере несколько сотен операторов, настолько боится троих. Бойцов семьи, что даже после подписания мирного договора тычут в них оружием. О нашем варианте подачи информации мы ни с кем не договаривались. Бывших союзников, естественно, тоже в известность не ставили. Зачем? Кто они нам теперь? Какие-то посторонние люди, добра не помнящие. Об условиях капитуляции в нашем фильме тоже говорилось. Нам скрывать нечего. Это не мы обгадились на пустом месте, объявили войну и проиграли. Мы-то как раз победили. И о том, что в партизанской деятельности участвовало всего три члена семьи, мы сказали. А также подробную карту прилегающих к Кабулу земель приложили. С указанием шахт, путей доставки руды в поселок и схемы охранения этого всего. Муслимы так себя ведут, что новая война – только вопрос времени, и наш опыт должен был здорово помочь в следующих конфликтах. Тактику уничтожения экономики поселка мы подробно разъяснили, немного, правда, преувеличили собственные приготовления. Упомянули, что баз снабжения было не одна, а три, и что будто бы в укромном месте нас даже танк ждал на случай экстренной эвакуации. В общем, расписали идеальный вариант, которого у нас, естественно, и близко не было. Но пусть знают, что нам этот рейд тоже не просто дался. Монтировал ролик Краш. Он с компьютером не то что на «ты», он прям родня. Трехмерный с Цером помогали. Комментарий сочинил Иван, а озвучили все голосом нашей единственной девушки, хозяйки. Получилась бомба. Смена, следующая после выкладки файла с нашим фильмом в колониальную сеть, у меня прошла забавно. Я за 6 часов не смог и с места сдвинуться. В том самом месте, где оставил носитель прошлым вечером, в той самой позе весь сеанс и провел. Разгребал настоящий девятый вал писем и километр комментариев к нашему фильму. Кому-то ответил, кто-то в черный список адресатов отправился. Жаль, в авторах фильма его статус не указывается. Приходилось читать все подряд. На планетах было уже достаточно много действительно важных операторов, игнорировать которых попросту неразумно. Главы кланов, командиры нескольких артелей и добытчиков, торговцы, какие-то типы, плотно общавшиеся с админами, сами админы. Пропустить, не увидеть их сообщения среди спама всех прочих, я не мог себе позволить. В основном, конечно, просто спам был. Угрозы, ругань и выражение восхищения нашим рейдом в равных пропорциях. Думается, мне после этой дурацкой войны у семьи изрядно врагов добавилось. Или как там скрытые недруги называются? Недоброжелатели? Но и тех, кто стал относиться к нашему клану более благосклонно, тоже хватало. А вот доктор, глава сталкерзов, хоть и отписался, но о нашем исходе из Кабула ни единым словом не упомянул. Просто предложил встретиться на предмет обсуждения того, как будем делить маршрут к гнезду огоньков. Пятеро из шести его людей, отправившихся с Санычем в третью экспедицию, получили те или иные способности. Двое, так же, как наш трехмерный, стали жечь не по-детски. Один стал в лед определять неисправности у любых приборов и механизмов, а остальные обзавелись схожими с моим энергетическими щитами. Набор плюшек у огоньков не блистал разнообразием. Хорошо бы, конечно, еще узнать было, что именно получили люди Шиноби и генерала, но сами главы кланов не скажут. Они с чего-то на нас сильно обиделись. Интересненькое дело. Обосрались на войне они, а обиды на нас. Это я еще про откровенное предательство союзника, когда они у нас за спиной мир заключили, не припоминаю. Но обязательно припомню. И другим расскажу. Ко мне и раньше операторы прислушивались, а теперь, скажу без ложной скромности, и вовсе внемлют. Вообще не ожидал такой своей популярности. Ну да, неуемная натура вечно тащит куда-то в неведомые дали, заставляет лезть туда, куда нормальный, среднестатистический человек и не подумает заглянуть. В дешевых голливудских страшилках всегда находится странный тип, который лезет в подвал, чтобы взглянуть, чего это там воет и скрежещет. Так вот, это я и есть. Сколько раз по шапке получал за то, что совал нос не в свои дела, не поддается расчетам. Множество. И с непростыми людьми из-за этого же рассорился. Да так, что они за мою голову награду назначили, а мне пришлось по заграницам ховаться. Хотя, конечно, мне это только на пользу пошло. Иностранные языки вот выучил. Мир повидал. Денег подзаработал. Во всяких Европах с Америками тоже есть куева хуча подонков, зря коптящих небо. И еще больше тех, кто готов заплатить за приведение мира к равновесию. Вот я одно время и занимался уравновешиванием. Благо, в армии хорошо науки в голову вбивают, а у меня и некоторый талант к этому делу обнаружился. И вот однажды, глубоко задумавшись, я вдруг выяснил, что по большому счету ничего в жизни и не умею, только стрелять и впитывать чужие слова, как губка. Вроде и счета в банках пухнут, и жить могу на широкую ногу, Прожил без малого полвека, а ни родни, ни друзей не нажил, один как перст. Плюнул на все и отправился на родину справедливость восстанавливать. Прощальную гастроль, так сказать, решил исполнить. Воздать по заслугам тварям, давным-давно меня из страны выдавившим, как пасту из тюбика. Может, и исполнил бы. Дома теперь другие времена. Народ пошел непуганный, ничего не бояться. Подобраться на дистанцию выстрела никакая не проблема. Не учел только, что прогресс не стоит на месте. Умные машины научились под любым гримом лица срисовывать и личность определять. А я как бы в федеральном розыске, их тварями стараниями. И хоть и был у меня в кармане британский паспорт, а прихватили меня под белые рученьки и в кутузку. А дальше сотрудничество со следствием, программа защиты свидетелей и санатории в горах Алтая. Ну и экзопланета, на которой я, никогда не стремившийся к публичности, вдруг стал весьма популярной личностью. Такой вот гадский жизненный путь. Красная, блин, дорожка к славе. В колонии же как-то подозрительно все гладко у меня выходило. Куда ни сунусь, за что бы ни возьмусь, везде более или менее успешно все получается. Целую смену на коммуникации с другими операторами потратил. Думал уже все, бездарно проведенное время. А нет, система аж дважды меня ростом синхронизации радовала. Помаленьку, по капельке, по 0,01%, но и то хлеб. Уже и не знаю, чем еще нужно заниматься, чтобы в день по 0,02 набирать. Правы были парни. После десятки синхронизация растет в час по чайной ложке. Какие тут 100%? Тут хоть бы 1% набрать.